Говорят, что когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и служило брачным нарядом какой-то девушке знатного рода. Очень уж искусно вышито оно всевозможными знаками Иштар и Тамузы. И пусть она покроется им непорочная, ведь она непорочна. И пусть она будет как одна из Эниту, как невеста небесная, которую на празднике Иштар в Вавилоне жрецы ежегодно приводят к Богу. Они ведут ее вверх при всем народе по лестницам башни и через 7 ворот, и у каждых ворот снимают с нее что-нибудь из ее украшений и ее одежд, а у последних — срамной плат, и священно ногую уводят в верхнюю спальню башни этой Минанаки. Там, на постели, она принимает Бога в кромешной темноте ночи, и тайна эта велика чрезвычайно. «Хм!» — отозвался Яков, ибо Лаван вытаращил глаза, растопырил по обеим сторонам головы пальцы и принял такой торжественный вид, какой, на взгляд племянника, был этой персти земной совсем не к лицу. Лаван продолжал. «Приятно, конечно, и славно, когда у жениха есть собственный дом и двор, или когда он ни в чем не знает отказа в родительском доме и пребывает во всем своем великолепии, чтобы взять невесту и с пышностью отвести ее по суше или по воде в наследственные свои владения. Но ты, как тебе известно, всего-навсего бездомный беглец. Ты поссорился со своей семьей и останешься жить у меня, став моим зятем. Ну что ж, помирюсь и на том. Никакого брачного путешествия ни по суше, ни по воде не будет. После ужина и попойки вы останетесь у меня. Но когда я стану между вами и прикоснусь к вашим лбам, мы не нарушим здешнего обычая и с пеньем поведем тебя вокруг двора в спальню. Ты будешь там сидеть на кровати с цветком в руке и ждать невесты, ибо ее непорочную мы тоже проведем вокруг двора с факелами и пением, а у двери спальни факелы мы погасим, и я подведу к тебе посвященную и оставлю вас одних, чтобы ты подал ей в темноте этот цветок». «Так принято, и это законно?» — спросил Яков. «Везде и всюду. Ты это говоришь?» — отвечал Лаван. «Ну что ж, не стану перечить», — сказал Яков. «Полагаю, впрочем, что хоть один-то факел или светильник будет гореть, чтобы я мог видеть свою невесту, когда протяну ей цветок и после». «Замолчи!» — воскликнул Лаван. «Как это тебе приходит в голову вести такие бесстыдные речи? И к тому же при отце, которому и так горько и тяжело вести свою дочь к мужчине, чтобы он снял с нее покрывало и спал с ней. Прикуси же, по крайней мере, свой похотливый язык и замкни в себе свое безмерное сластолюбие. Разве у тебя нет рук, чтобы видеть, и тебе нужно пожирать непорочную глазами, чтобы полнее насладиться ее стыдом и трепетом ее девственности? Уважай тайну верхней хранины башни». «Извини», — сказал Яков, — «прости меня. Мои мысли не были такими бесстыдными, какими они выглядят в твоем изложении. Мне просто хотелось бы видеть невесту глазами. Но если везде и всюду принято поступать так, как ты предписываешь, то я пока удовлетворюсь этим». Так приближался день полнолуния и праздник брачного ложа. И во дворе, и доме Лавана, удачливого овцевода, резали скот, варили, жарили, стряпали, и было угарно, стоял треск, и у всех слезились глаза от едкого дыма, валившего из-под котлов и из-под жаровин. Чтобы не тратиться на древесный уголь, Лаван топил почти одними колючками и навозом. Хозяева и челядь, в том числе и сам Яков, не покладая рук, готовили угощение для пира не только многолюдного, но и продолжительного, ибо свадьба должна была длиться 7 дней, и дом навлек бы на себя позор и насмешки, если бы преждевременно иссякли запасы пирожных, кренделей, пирогов с рыбой, похлебок, киселей, молочных блюд, пива, фруктовых напитков, крепких водок, не говоря уже о жареной баранине и телячьих окороках. За работой пели песни во славу толстяка Удунтамку, ведающего едой бога чревоугодия, трудились и пели все — Лаван и Адина, и Яков и Лия, и Неряха Ильтани, и служанки дочерей Валла и Зельфа, и 20-шекельный Абдехеба, и рабы новокупленные. Поздние сыновья Лавана в одних рубашонках с восторгом бегали среди этой суеты взад и вперед, падали, поскользнувшись в лужи пролитой крови заколотых животных, и пачкались в ней, после чего отец надирал им уши, а они, как шакалы, выли.